Глава 37. Статус в моменте никак не шел у меня из головы. Рокки написала именно эту фразу из миллиарда возможных. Что же эта фраза может мне рассказать о ней? Что же... Логика подсказывала мне о необходимости перестать думать о Рокки. Около 15 минут я игнорировала эту подсказку. Затем обратила внимание на красный маячок нервной системы, кричащий мне о надобности остановиться. Я стала бесконтрольно отстукивать пальцами по столу. Поймав себя на этом телодвижении, я резко остановилась и решила кардинально переключиться. Слишком рано, чтобы ложиться спать, слишком темно, чтобы не улечься в постель. Но ведь по-любому не засну. Сначала раздумывала, не организовать ли себе чай, но потом пальцы коснулись клавиатуры и вбили в поисковую строку имя официанта из пиццерии, которому я случайно помогла. По крайней мере, я надеялась на то, что именно помогла, а не навредила своей помощью. Потому и решила посмотреть. У Олдина, Холли и малышки Грейс Флейтвул все в шоколаде. И Олдин и Холли опубликовали на своих страницах в социальной сети объемные статьи со словами благодарности неизвестному благожелателю, одарившему их обустроенной жилплощадью. Строка «Мы будем стремиться к счастью и будем стараться делать счастливыми окружающих нас людей». Самая яркая фраза из статьи Олдина. У Холли появилось много фотографий, все из новой квартиры, почти все с Грейс на руках или с Олдином в обнимку. Одна, на которой они сфотографированы втроем, подписана словами «Решили, что через 10 лет у Грейс будет братик Брэд». Я смогла потратить какую-то часть данных мне свыше денег правильно. Я подарила кому-то счастье и веру в будущее. Надеюсь, я успею еще кому-нибудь помочь, кого-то спасти. И не нужно ждать, нужно делать прямо сейчас. Я уже навела курсор на вторую горячую закладку, следующую сразу за страницей Рокки, благотворительный фонд, как вдруг в дверь квартиры громко постучали. Оторвав взгляд от монитора, я бросила взгляд в темный коридор, заканчивающийся входной дверью, и замерла. Может быть, выпивающий сосед снова ошибся квартирой? Такое уже было 3 недели тому назад. Стук повторился. Я посмотрела на часы. Начало 10:00. Слишком поздно для незваных гостей. Встав из-за стола и закрыв крышку макбука, я направилась к двери и по пути включила в комнате нормальный свет. «Кто там?» Остановившись у двери, уверенно громким тоном поинтересовалась я. «Марк!» «Марк, так поздно? Что-то случилось?» Я открыла дверь. «Привет!» Первым произнес он, и, не дожидаясь приглашения, вдруг сам переступил порог моей квартиры и прошел в коридор. Такое поведение могло бы показаться мне нетактичным, но, кажется, он был чем-то обеспокоен. Летисия и Купер не реагируют на стуки в дверь. Они ушли на день рождения коллеги Купера. Куп говорил, что предупреждал тебя. «Да, точно, предупреждал. Я забыл». Парень уперся руками в бока и поджал губы, своей позой уведомляя меня о том, что он здесь вовсе не за ответом на этот вопрос, а значит, уходить не собирается. «У тебя что-то случилось?» «Да нет, просто...» Он замолчал. Уходить так и не собирался. «Чай?» Убедившись в том, что он не сдвигается с места, без особенной охоты предложила я. «Да, было бы замечательно, если честно». Я закрыла входную дверь, в которую он назад так и не выпорхнул, только комната зря остудилась на ночь глядя. Мы прошли в основную комнату. Я начала набирать воду в чайник, а Марк остановился у кухонного гарнитура в метре правее меня и, наконец, снова заговорил. «Я все думаю о тебе». «Не стоит». «И все же я думаю. И в голове у меня неизменно крутится один вопрос. Кто же ты такая?» Внутри меня вдруг что-то едва уловимо шевельнулось. «Сама посуди, как ты выглядишь со стороны. Абсолютная загадка. Очень симпатичная, но при этом от чего-то одинокая. Путешественница, которая сама по себе во всем. Ни семьи, ни старых знакомых, ни коллег. Как будто никого у тебя в жизни и не было до самого твоего заселения в этот дом. Айтишница, а значит, можешь позволить себе значительно лучшее жилье и даже более интересный город. У тебя точно нет проблем с деньгами». Летисии ты подарила явно недешевый костюм, да и твой подарок мне не из дешевых. При этом ты регулярно одариваешь нас за свой счет пироги, круассаны, лимонады, шоколадки, мороженое. Только начало совсем не короткого списка недешевых продуктов, которыми ты щедро угощаешь Летисию с Купером, а заодно и меня, когда я вклиниваюсь в вашу компанию. На тебе исключительно новая одежда, у тебя дорогой телефон и MacBook последнего поколения. Вся твоя посуда сияет новизной, твой холодильник всегда забит продуктами, причем весьма дорогостоящими. Я айтишница, как ты сам успел заметить. Я вдавила кнопку на чайнике недрогнувшим пальцем. Правда? Ни разу не видел тебя за работой. Как и я тебя. Ты работаешь в тренажерном зале, а я у себя в квартире за закрытой дверью. В чем твоя проблема? Для убедительности я одной рукой оперлась о кухонную столешницу, а второй подперла свой бок. «У меня нет никаких проблем», — прищурился парень. «А у тебя, случайно, проблем нет? С законом, например?» Он вел себя агрессивно, и с самого его прихода его агрессия лишь возрастала. Терпеть подобное в своей квартире я не собиралась. Пусть уходит, раз ему ничего от меня не надо, кроме как излить на меня свою уязвленную моей незаинтересованностью гордость. Я уже собиралась просить незваного гостя удалиться, но вдруг совершенно неожиданно он резким выпадом метнулся не просто ко мне, а прямо на меня. Схватив меня сначала за плечи, он сразу же перебросил одну свою правую руку на мою талию, а левую положил на мою шею, таким образом пытаясь зафиксировать мою голову. Он попытался насильно поцеловать меня в губы. От первой попытки я смогла отвертеться и даже взвизгнула, но он не собирался останавливаться. Его пальцы впивались в мою шею сзади с такой безжалостной силой, что я не сомневалась в том, что у меня останутся синяки. В одну секунду мое сознание пронзили сразу две ужасные истины. Купера и Летисии нет за стеной, никто не услышит моих криков, и он не остановится. Он намерен совершить насилие. Поняв, что у него не получается коснуться моих губ, он резко повернул меня и врезал мое тело поясницей в кухонный гарнитур. Моя левая рука резко вырвалась в бок, я неосознанно схватилась за что-то. Этим спасительным чем-то оказалась невымытая после жареного картофеля сковорода. Я размахнулась и врезала ею изо всей силы. Если бы это была чугунная сковорода, какой в прошлом веке владела моя мать, этот парень как минимум завалился бы с сотрясением мозга, как максимум лишился бы своей дурной башки напрочь. Но это была обычная тонкая сковорода с антипригарным покрытием 21 века. Ее хватило только на то, чтобы до крови разбить парню скулу. Скорее всего, я порезала ее острым краем, не знаю. Одного удара хватило, чтобы он отпрянул от меня с шокированным выражением лица. Не прошло и 5 секунд, как, проведя пальцами по разбитой скуле и увидев на них кровь, парень наконец понял, что напал не на того человека. «Прости. Прости, Рошель, я слишком далеко зашел». Он растирал кровь на своих пальцах, глядя мне в глаза. Струйка крови уже скатилась к его подбородку. «Уходи!» Мое дыхание сбилось. Я все еще опасалась его, хотя уже видела, что смогла отстоять себя. «Немедленно! Пошел прочь!» Я махнула сковородой в сторону выхода и вдруг увидела на щеке парня не только кровь, но и остатки жареного лука с маслом. Он не собирался просить у меня прощения повторно, потому что он совсем не раскаивался. Он скорее сожалел, что у него не вышло, и немного опасался последствий, которые я могла ему устроить, попробуя он сорвать с меня одежду. Теперь он не сомневался в том, что последствия для него могли стать губительными. Он метнулся в коридор. Не выпуская из рук сковороды с погнувшейся ручкой, я быстрым шагом последовала за ним. Стоило ему только выйти через порог, как я захлопнула за ним дверь и закрыла ее на цепочку. Я уже вернулась в комнату, когда в дверь раздался тройной стук. Снова он. Тройной стук исполняет только Марк. Купер стучит много раз, а Летисия только 2. Замерев на пороге между коридором и комнатой, я прислушалась. Повторного стука не последовало. 60 секунд молчания. Он ушел. Но главным уходящим он не станет. Мне пора двигаться дальше. Я слишком задержалась здесь. Здесь мне больше нечего делать. Это не мое место. и не та жизнь, которую я хотела бы проживать. Необходимо искать дальше. После ошеломляющего перерождения и нервного побега я хотела отдохнуть, дать себе время, чтобы собраться с мыслями. 3 месяца более чем достаточно для сборов. Я пришла в себя настоящую, в Рошель. А значит, пора двигаться дальше. В противном случае так вся жизнь пройдет. Знаю, уже проходила.